скрутив руки на другой стороне столба. В таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять 24 часа и затем убираться по добру, по здорову, куда угодно. И вот ночь. Пленник стоит, облизывает разбитые губы, переминается с ноги на ногу, думает, как же он простоит весь избитый, всю ночь и еще целый день. И вдруг он видит прямо перед собой лицо девушки. Дейзи. Это вообще-то любимое женское имя Грина. И вы посмотреть. Она говорит, мне ужасно жаль вас. И гладит его по голове. На утро, а не к концу дня, как предполагалось, его развязывают и отпускают. Лошадь за ним сохранили. И вот он едет, неизвестно куда, покинув свой поселок. На повороте к горам, где за синей далью чаще шла дорога к большому портовому городу, Гуан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле. А кто нагонял его и что было дальше, узнаете из самого рассказа. Второй рассказ. 100 верст по реке. Начинается так. Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. Среди застрявших неизвестно на какое время пассажиров один, у которого есть серьезные причины торопиться. Наконец он покупает у рыбака лодку, чтобы дальше плыть на ней. Ему не хватает денег. Девушка с этого же парохода, которая очень спешит к больному отцу, дает ему недостающие деньги и просит взять с собой. Герой, его зовут Нок, но девушке он называет другое имя — Трумвик. И это потом помогает ей его спасти. Терпеть не может женщин. Личность, отдельное лицо, вы или другая, или кто, для меня все равно. В каждой из вас я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла. Но все-таки они плывут вместе. Нок рассказывает историю, после которой он и возненавидел женщин. «У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу. Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той, дьяволу, в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...» Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. «Что же?» — вполголоса договорил Нок. Он попал на каторгу. Девушка спрашивает, «Он и теперь там?» И говорит, что ей его жалко, но что человек этот не виноват. «Кто же виноват?» Нок затаил дыхание. «Конечно, она. А он? Он сильно любил, и я бы не осудила его». Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза. Догадалась или не догадалась? Самое интересное разворачивается в рассказе дальше, и я надеюсь, что вы найдете его и дочитаете. Глава 3. Когда я беру в руки повесть Фраермана «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви», мне снова кажется, что никто не написал лучше о первой любви. А может, и вообще о любви. Там есть какая-то невидимая связь с Грином. Героиня повести, Таня, чем-то напоминает мне Ассоль. Сам автор вспоминал о том,